Он еще кому-то голову оторвал? Съежилась Гермиона. Нет, мы увидели, что он не против всех волшебников так настроен, а только против нас, пожирателей смерти. Протянула Лили. Ага, хмуро кивнул Хагрид. Парочка их каждый день к нему ходила, таскали подарки Гургу, и вверх тормашками он их не вешал. Мы с Олимпией обсудили и решили, если Гург благоволит сами знаете кому, это не значит, что и остальные тоже. Надо было потолковать с другими, которые не хотели Голгомофа в Гурге. И как вы поняли, которые из них не хотели? Проговорил Рон. Всех, кто не хотел, избили, и они убрались подальше, отсиживались в пещерах вокруг долины. И мы решили сунуться к ним ночью, не удастся ли кого уговорить. Но сразу мы не вылезали. Пожиратели знали, что мы рядом, шастали оба дня по горам, нас разыскивали. Вылезли мы в третью ночь и стали спускаться в долину. В одну пещеру залезли, в другую – пусто. В шестой уж, наверное, нашли таки трех великанов. Один из них немного понимал по-английски и переводил наши слова остальным. Похоже, им было по душе, что мы говорили. В общем, стали мы ходить к раненым. И одно время шестерых или семерых удалось убедить. Одно время, повторила Гермиона. Хагрид опечаленно на нее посмотрел. Голгомофовские великаны сделали налет на пещеры. Те, что живы остались, после этого не хотели иметь с нами дела. Значит, они не придут. С разочарованием протянул Гарри. Нет, подавленно ответил лесничий. Но мы сделали, что должны были, передали им слова Дамблдора, и кое-кто из них слышал нас и, думается, запомнил. Может, те, которые с Голгомофом не хотят жить, уйдут с горы, кто их знает, вспомнит, что Дамблдор им дружбу предлагал. Они посидели пару минут в тягостной тишине. Хагрид, вдруг позвала его Гермиона. А ты не слышал, тебе там никто не говорил о твоей матери? Умерла. Опустив глаза, буркнул Хагрид. Давно уже. Мне очень жаль. Тихо промямлила Грейнджер. Ничего страшного, я плохо ее помню. Неважная была мать. Девочка неловко поджала губы. Но ты так и не сказал, кто тебя побил. Опомнился Рон. И почему так долго не возвращался? Добавил Гарри. Да никто меня не бил. Насупился Хагрид. Я. Внезапно в дверь громко постучали. Клык залаял. Гермиона резко дернулась от испуга, и ее кружка с недопитым чаем полетела на пол. У ближайшего окна за занавеской показалась низкая тень. А нет, это она. Прошептал Рон. Что нам делать? У меня нет мантии с собой. Побелевшими губами зашелестел Гарри. Выстроились к стене. Быстро. Велела Лили. Не шевелитесь. И ни звука. Троица на цыпочках прокралась к углу и вжалась в камень. Лили наложила на них мощные дезиллюминационные чары, и дети стали полностью невидимыми. «Спрячь кружки, Хагрид!» — шепнула она напоследок лесничему, и тоже исчезла. Клык носился от стола к двери, пока Хагрид пихал кружки в кухонную тумбу. Наконец он взял пса за ошейник, отодвинул засов и открыл дверь. На пороге стояла Амбридж. Она была одета в отвратительный розовый плащ и такой же берет. Ей пришлось отклониться назад, чтобы увидеть лицо Хагрида. «Так, вы, Хагрид!» — высоким голосом произнесла Долорес и, не дожидаясь ответа, пошла в дом. Отшвырнув своей сумкой клыка, который хотел ее облизать, Амбридж встала у стола и начала шарить по комнате своими круглыми глазками. Лили стояла к ней ближе всех и видела, с каким кровожадным взглядом она оглядывала каждый закоулок хижины. Не хочу быть невежливым, но кто вы?» — спросил Хагрид. «Меня зовут Долорес Амбридж». «Долорес Амбридж», — с недоумением переспросил Хагрид. «Я думал, вы из этих, министерских. Вы разве не у Фаджа работаете?» «Да, я была первым заместителем министра», — сказала Амбридж, медленно прохаживаясь вдоль кухни. «Теперь я преподаватель защиты от темных искусств и генеральный инспектор Хогвартса». «Это что такое?» — свел густые брови Хагрид. «Именно этот вопрос я и собиралась вам задать», — приговорила Долорес и указала пальцем на кружку, которую разбила Гермиона. Лесничий очень опрометчиво бросил нервный взгляд на угол, где прятались под заклинанием дети. «А, это...» Клык разбил кружку. Вот, другую пришлось взять. Амбридж перестала осматривать дом и перевела взгляд на Рубиуса. «Я слышала голоса. Разговаривал с собакой». Тут же бросил Хагрид. «И собака вам отвечала?» «Что-то вроде того». Неуверенно промямлил лесничий. «Иногда мне кажется, что она прямо как человек. От замка до вашей двери ведут 4 цепочки следов. Может, кто и заходил». Дрожащей рукой погладил бороду Хагрид. «А я и не заметил. Следы обрываются и больше никуда не ведут. Возможно, они по своим же следам обратно ушли». Попытался изобразить задумчивость лесничий. Пес знает. Версия Амбридж не устроила. Она круто повернулась и пошла осматривать все, до чего могла добраться. Она открыла все буфеты, заглянула в большущий котел, где Хагрид еду готовил, залезла под кровать и в шкаф с бельем. Она трижды прошлась мимо ребят, Лили каждый раз задерживала дыхание. Ничего не обнаружив, Амбридж опять обратилась к Хагриду. «Что с вами произошло? Как вы получили эти увечья?» «Да так», — протянул Хагрид, передвинув кусок мяса к самому большому синяку. «Небольшая авария». «Какого рода авария?» «Я упал», — неубедительно ответил Хагрид. «С коня приятеля. На метлах ведь не полетаешь. Видите, какого я размера? Вряд ли какая метла меня выдержит. Приятель мой разводит абраксанских коней. Не знаю, встречались ли вам здоровые такие зверюги с крыльями. Я на одном прокатился, и вот, где вы были?» Ледяным тоном спросила Амбридж. «Семестр начался 2 месяца назад. Вас пришлось подменять другому преподавателю. Никто из ваших коллег не мог сообщить мне, где вы находитесь. Вы не оставили адреса. Был в отпуске. Поправлял здоровье». «Поправляли здоровье», — повторила Долорес, оглядывая его фиолетовое, кровавое лицо. «Конечно, да, дышал свежим воздухом», — ляпнул Хагрид. «Разумеется, ведь у лесника свежий воздух в дефиците», — колко улыбнулась Амбридж. Хагрид вмиг сделался пунцовым. «Ну, я хотел сменить обстановку, отправиться в горы», — тут же выдал Амбридж. «Горы?» — Хагрид замялся, стараясь совладать с эмоциями. «Нет, я был на юге Франции. Я, знаете, люблю солнышко и море». Он широко улыбнулся, стараясь угодить Долорес, но она смотрела холодно, не веря ни единому его слову. Лили с досадой подметила, что у лесничего недостает пары зубов. «Я проинформирую министра о вашем позднем возвращении», — сказал Амбридж, поправляя свой плащ. «Вам следует знать, что моя неприятная, но непременная обязанность как генерального инспектора – инспектировать моих коллег-преподавателей, так что мы вскоре увидимся». Она прошла к двери и добавила: «Министерство полной решимости очистить школу от некомпетентных преподавателей, Хагрид. На вашем месте я не стала бы разбирать вещи». Она громко хлопнула дверью. От каменной стены послышалось 3 тяжелых вздоха. Хагрид подошел к окну и проследил, чтобы Долорес убралась как можно дальше. «Теперь не услышит», — пробормотал он. «Ну, расколдовывай их, Мия». Лили сняла с себя из детей чары. Вид у троицы был крайне встревоженный, а она сама теперь выглядела мрачнее тучи. «Инспектирует, значит», — хмыкнул Рубиус. «И что же это? Она может преподавателей увольнять?» «Да», — ответил ему Гарри. «Профессору Трелани уже назначили испытательный срок». «Хагрид, что ты будешь показывать нам на следующих занятиях?» — спросила Гермиона. «Ао, я много чего наметил», — с энтузиазмом отозвался лесничий. «Держу тут зверьков. Вы увидите нечто особенное». «Хагрид, послушай», — без деликатности заговорила Грингер. «Ты не должен приносить опасных существ на уроки, иначе не сможешь пройти инспекцию. Дай нам каких-нибудь безобидных глиноклоков, которые точно будут носов». «Глиноклоки», — кисло протянул Хагрид. «Это скукота, Гермиона. У меня есть кое-что редкое. Думаю, это единственная ручная стая в Британии». Лили сразу догадалась, о ком он говорил. Хагрид решил показать детям фистралов, которых он сам разводил в запретном лесу. Конечно, фистралы Хагрида и правда были приручены, они не могли причинить ученикам вред, но демонстрировать их было очень сомнительной идеей, хотя бы потому, что практически никто из детей их увидеть не сможет. И самое главное, Министерство магии, да и весь остальной мир считает этих крылатых коней чрезвычайно опасными. Если Амбридж увидит, что Хагрид приводит детей к стае... «Хагрид, может, прислушаешься к Гермионе?» — настойчиво произнесла Лили. «Я знаю, что ты задумал, и знаю, что ты не пройдешь инспекцию. По классификации министерства они в 5-й категории. Если познакомишь детей с Тенебрусом...» «Глупости. Они абсолютно безобидны», — махнул рукой лесничий и зазевался, скосив глаза на кровать. «Слушайте, уже так поздно. Мне нужно отдохнуть. А вы давайте в замок возвращайтесь и не забудьте следы замести. Проследи за ними, Мия». Ребята вышли за дверь и двинулись по тропе к замку. Гермиона шла последняя и стирала своей палочкой их протекторы на снегу. «Что за существ припас нам Хагрид?» — поинтересовались у Лили мальчики. «Они правда смертельно опасны, это сложно объяснить», — уклончиво ответила Лили. «Но те, которых разводит Хагрид, не представляют опасности. Однако Амбридж разбираться не будет, ему стоит отказаться от этой идеи. Я завтра опять к нему пойду», — решительно вставила Гермиона. «Сама составлю ему план уроков и буду упрашивать сколько потребуется, чтобы он делал все как положено. Пусть Амбридж выживает Трелани, но Хагрида выжить я ей не позволю». Лили, Рон и Гарри обернулись на Гриффиндора с одобрительными улыбками. Часть 56. Сон Гарри. Следующая неделя началась с сильного снегопада. Гермиона дважды ходила к Хагриду и убеждала его работать по собственноручно составленной программе, но лесничий ее не послушал. Амбридж пришла на урок пятикурсников с инспекцией и унизила Хагрида на глазах у всех учеников. Гермиона была вне себя от ярости и остаток дня честила Долорес разными обзывательствами. Несмотря на провальный урок, Гарри был рад, что лесничий показал им фестралов. После смерти Седрика мальчик начал видеть их, но никто из его друзей не понимал, о каких скелетообразных лошадях он говорит. Гарри всерьез решил, что у него галлюцинации. Когда он узнал, что Лили тоже их видит, его лицо выразило благосклонное сочувствие, будто между ними образовалась еще одна неразрывная нить, которой не было между ним и его друзьями. Во вторник она пошла навстречу к Снегу, намеренно не прихватывая сыворотку правды. Уже который раз она ловила себя на мысли, что ждет ночных бесед с нетерпением и в последние встречи нарочно тянула время, чтобы остаться и поговорить с Северусом подольше. Рядом с ним она могла быть самой собой и открыто говорить обо всем, что ее волновало и тревожило. Когда Лили вошла в кабинет, она обнаружила уже наполненные вином бокалы и корзинку с экзотическими фруктами, над которой склонился Снег. «Подумал, что ты захочешь попробовать», — любезно протянул он, указав на плоды карамболы и джаботикабы. «Да, спасибо, я с удовольствием». Лили села на свой стул и потянула руку к фиолетовым ягодкам. Хагрид доложил о результатах своей миссии. Начал Снег, опускаясь напротив нее. «Я уже все знаю», — перебила его Лили. Ходила к нему в субботу вечером вместе с детьми. Северус укоризненно свел брови. «Не смотри на меня так», — буркнула Лили. Они сами догадались о том, что Хагрид был послом к великанам. Ну, вернее, Гриффиндор догадалась и передала мальчикам. Жаль, что ничего не вышло, но Хагрид сделал то, что смог. Передал им слова Дамблдора. «Он здесь не задержится», — мрачно сказал Снег. Амбридж поставила его на испытательный срок. Он осторожно глянул на нее, словно ожидал, что она удивится или разозлится, но Лили только обреченно кивнула. «Об этом я тоже знаю». Амбридж пришла к Хагриду в тот же вечер, что и мы, очень явно намекнув ему на увольнение. «Она вас застала?» — похолодел Северус. «Нет, мы успели скрыться», — притупилась она, чувствуя себя непоседливым ребенком. «Но Амбридж видела наши следы, Лили. Обойдемся без нотаций», — грубо отрезала она. Снег вздохнул. «В таком случае, новостей больше нет». Он отхлебнул вина. «Как проходят ваши тайные уроки?» «Прекрасно», — улыбнулась Лили. «В нашей школе полно способных учеников. Теперь я понимаю, почему Корнелиус так боится армии Хогвартса. Если бы он видел, как Дин парализует всех, кто находится в радиусе пары метров одним взмахом палочки, или как Харви применяет чары захвата, или как Джинни наводит летучий мышиный из глаз, может, тогда не стал бы соваться в школу и 100 раз бы подумал, прежде чем наживать таких сильных врагов. В этом всем есть и твоя заслуга», — мягко произнес Снег. «Ты помогаешь им совершенствовать навыки. Если бы не дети, то я бы на это не решилась», — проговорила Лили. «Я сделала это ради них, ради Гарри». С минуту они оба молчали. Информации у Северуса не было, и она должна была уйти. Но Лили уходить не хотелось. Она сидела и ждала, когда Снег снова заговорит, неважно о чем, и он угадал ее желание. «Можешь не отвечать, если не хочешь, Лили, но я хочу узнать, как ты вернулась и что с тобой было до появления в Хогвартсе». Северус посмотрел на нее умоляющим взглядом, и она кивнула, давая понять, что все расскажет. Они сидели в тишине еще одну минуту, пока Лили собиралась с мыслями. «После моей смерти прошло 6 лет, прежде чем я вернулась. Я очнулась в 87-м году, в больнице, в теле маленькой девочки. Не знаю, кем был этот ребенок, знаю только, что ее родители были маглами и что они мертвы. Сперва я ничего не понимала, все казалось сном или бредом, было тяжело принять, что чужое тело теперь принадлежит мне, что я украла чью-то жизнь». Лили опустошила свой бокал и продолжила рассказ. Она поведала Северусу о днях в приюте, о том, как пробудилась ее магия и о том, как Дамблдор забрал ее в школу. По мере ее истории, лицо Снега постепенно белело, а руки дрожали так, что он опустил их на свои колени. Сперва Лили казалось, что говорить обо всем этом ей будет тяжело, но вышло ровно наоборот. Снег был единственным, кто знал ее тайну, и открывать перед ним это прошлое было очень легко и просто. «Ты невероятна, Лили», — выдавил он, когда она замолчала. «Не думаю, что кто-то еще способен пережить то, что ты пережила. Твое возвращение – одно из величайших чудес на этом свете, и ты не должна винить себя в том, что украла чужую жизнь. Душа этой девочки уже покинула тело, раз ты смогла в него попасть. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно, но теперь оно твое. Поэтому живи, Лили. Используй этот дар, чтобы жить дальше». Северус протянул руку через свой стол, и Лили сделала то же самое. Он осторожно взял ее ладонь, выразив этим прикосновением понимание и поддержку. Их разделяли два стола, но Лили чувствовала жар, идущий от его тела. Рука Снега стала горячей, черные глаза вспыхнули и заблестели. Она поспешила освободиться от касания и встала, ощущая, как к лицу приливает кровь. «Ладно, спасибо, что выслушал, и за угощение еще раз спасибо», — неразборчиво пробормотала она. «Завтра у нас будет урок, нужно подготовиться. Будьте осторожны», — сказал Северус, не отрывая от нее взгляд. «Конечно, до встречи». Лили вышла из кабинета. Ее лицо продолжало пылать весь путь до гостиной Слизерина. Наступил декабрь. Пятикурсников и семикурсников заваливали кучей домашних заданий. Ни у неразлучной троицы, ни у Лили свободного времени не было. Гарри часто готовился в библиотеке один, пока Рон и Гермиона исполняли свои обязанности старост. Лили продолжала ходить на подработку и проводила в теплицах почти все вечера. Ребята пересекались только на уроках от, которые проходили по два раза в неделю. Наступило очередное затишье, если не считать испытательного срока Хагрида, который тот неизбежно должен был провалить. Чем ближе было Рождество, тем больше снега наваливало вокруг замка. Если у Лили было свободное окно между занятиями, то она выходила с Фредом, Джорджем и Филлис поиграть в заколдованные снежки. Братья еще в начале месяца сообщили, что на каникулы она едет к ним в нору, и это даже не обсуждается. Филлис на этот раз решила уехать домой, как и Адриана. Последнее собрание отряда выпало прямо перед Рождеством. Лили, Гарри, Рон и Гермиона, как обычно, пришли самыми первыми. Они растаскали подушки и стали ожидать остальных ребят. Когда все собрались, Лили заперла дверь и достала палочку. «Рада видеть всех вас в полном составе. Сперва потренируем заклинание «Конфундус», а после перейдем к парящим чарам. Делимся на пары. Желательно, чтобы вы встали в пару с тем, с кем вы еще ни разу не вставали. Итак, начали». Филлис взяла себе в пару Гермиону, Рон встал с Захарией, а Гарри оказался в паре с Чжоу. Лили видела, как мальчик перебарывает смущение рядом с ней, и подумала, что совместная работа сможет помочь ему преодолеть рубеж из стеснительности. Близнецы встали с братьями Криви, и после тренировки конфундуса заставляли их летать по всей комнате. Вскоре все переключили внимание на хохочущих под потолком мальчишек, и занятие превратилось в сплошное баловство с использованием парящих чар. Под конец урока все помирали со смеху, когда Рон случайно столкнул лбами Захарию с Терри в воздухе. Парни шлепнулись на кипу подушек, и Терри тоже рассмеялся, в то время как Захария набычился и сказал, что в пару с Роном больше никогда не встанет. Время подошло к 10, и Лили приложила к горлу палочку, объявив всем стоп. «Поработали отлично», — сказала она детям. «Набирайтесь сил за время каникул, потому что в новом семестре мы начнем с вами учить заклинание Патронус». Толпа восторженно загалдела. «Счастливого Рождества», — добавила Лили и отпустила всех по гостиным. Гарри проверил карту, и ребята стали расходиться по двое и по трое. Лили заметила, как Чжоу Чанг отправила свою подругу Мариетту вперед, а сама отошла в конец очереди к Гарри. Она помаячила Гермионе, в надежде, что та все поймет. Гринджер не требовалось ничего объяснять, она осмотрела Чжоу, Гарри и подхватила Рона, заставляя его выйти из выручай комнаты. Лили и Филлис вышли предпоследними, оставив их наедине. «Надеюсь, сегодня все решится, а то они который месяц ходят вокруг да около», — невзначай обронила Филлис, шагая по подземельям. «Не думаю, что у них что-то получится», — протянула Лили. «Но им обоим нужен этот шанс. Почему ты считаешь, что ничего не получится?» — спросила Филлис. «Потому что между ними всегда будет стоять Седрик», — тихо ответила она. Чжоу испытывает чувство вины, ведь она встречалась с Дигори, а Гарри был его другом. «Да, Седрик был хорошим парнем, но его больше нет». Филлис глубоко вздохнула. «Чанг должна двигаться дальше и попробовать построить счастье с Поттером». Лили ничего ей не ответила. Она думала о Гарри и о девочке Чжоу. Смогут ли оба отпустить Дигори и дать дорогу новым чувствам? И если да, то будут ли они счастливы вместе? Следующим утром Лили проснулась рано. Ребята договорились провести последний день в Хогвартсе за играми, а им еще следовало уложить свои вещи перед отъездом. До завтрака она успела полностью собраться, написать работу по травологии и сложить в чемодан некоторые учебники. Вскоре проснулись и ее соседки по спальне. Филлис быстро привела себя в порядок, и они направились в большой зал. За гриффиндорским столом неразлучной троицы не было, отсутствовали и близнецы с Джинни. Подруги съели по омлету, попили кофе, но из друзей никто так и не появился. Под конец в зал пришла Гермиона, и вид у нее был крайне озадаченный. Как только девочка опустилась на свое место, Лили подсела к ней. «Привет, почему ты одна? Где Гарри и Рон?» — поинтересовалась она. «Их нет в гостиной», — взволнованным голосом ответила Гермиона. «Близнецов и Джинни тоже. И где же они?» — посерьезнела Лили. «Невилл сказал, что Гарри ночью приснился кошмар», — проговорила Гринджер. «Гарри говорил, что на отца Рона напала змея, что он видел, что он был там. Их забрала МакГонагалл и повела к директору. С тех пор они так и не вернулись. Фред, Джордж и Джинни тоже пропали из своих спален». Лили резко посмотрела на преподавательский стол. Стулья Альбуса и Минервы пустовали. Она в отчаянии глянула на место Снегга, но и он куда-то запропастился. Не пришла на завтрак и Амбридж. Пульс у Лили зашкалил от осознания того, что произошло. Гарри снова соединился с Волан-де-Мортом. На Артура напали. Он может быть мертв. Сердце камнем ухнуло вниз, и она вскочила на ноги. Лили рванула в директорскую башню, желая немедленно узнать обо всем, что случилось, и отправиться к Гарри. Она стремительно преодолела лестничные пролеты, оказавшись перед горгульей, охраняющей вход в кабинет Дамблдора. Лимонные дольки, сахарные мышки, тараканьи гроздья. Надрывалась Лили перед статуей. Мятные жабы, шоколадная лягушка, медовые ириски, летучая шипучка, имбирный. Горгулья отпрыгнула в сторону, открывая путь к винтовой лестнице. Лили быстро взлетела до дубовой двери и взмахом палочки открыла ее. «Профессор Дамблдор!» – завопила она. «Профессор!» Альбуса в кабинете не было. Она добежала до его стола и подняла голову к двери в спальню на втором этаже. «Профессор Дамблдор! Перестаньте кричать! Мисс, его здесь нет!» Лили вздрогнула от неожиданности и обернулась. Рядом с ней никого не оказалось, и она завертела головой, в поиске источника голоса. На одной из стен, где висели портреты прежних директоров Хогвартса, Лили заметила подвижную фигуру. На нее смотрел старик в серебряно-зеленом одеянии. У него были темные глаза, прямой нос и бородка клинышком. Она подошла ближе. «Вы, Финиас Блэк?» Прежде Лили не видела, чтобы портреты в кабинете Альбуса бодрствовали и говорили. Она так удивилась, что на секунду забыла, зачем пришла. «У меня есть для вас послание от Дамблдора», — равнодушно проскрипел портрет. «От профессора?» — выдохнула Лили. «Где он? Когда вернется? Что?» «Помолчите и выслушайте», — холодно осадил ее Финиас. «Дамблдор сообщает, что Артур Уизли тяжело раненый находится в больнице Святого Мунга под наблюдением целителей. Гарри Поттер и дети Уизли сейчас в штабе ордена, с ними все в порядке. Профессор Дамблдор настоятельно рекомендует вам воздержаться от импульсивных поступков, вернуться в свою спальню и делать вид, будто ничего не случилось. В ближайшее время с вами свяжется кто-то из членов ордена и доставит вас на площадь Гримма». Лили немного успокоилась, услышав, что Артур жив и что Гарри теперь вместе с Сириусом. «И все же, где профессор Дамблдор?» — снова переспросила Лили. Но Финиас Блэк вдруг исчез с портрета. Осталось лишь пустое кресло и неприметный коричневый фон. Лили вышла из кабинета и побрела в подземелье, обдумывая все, что передал Альбус. В обед никто из членов ордена в замке не появился. Зато за преподавательским столом сидела Амбридж, с прищуром осматривающая Гермиону и Лили. Обе старались сохранять привычный вид и не пересекались с друг другом. Лили передала ей слова Альбуса сразу после возвращения из директорской башни и предупредила, что им лучше не разговаривать до отъезда из Хогвартса. Время тянулось чертовски медленно. До самого вечера Лили находилась в своей комнате, блуждая из угла в угол. Свои чемоданы она уже собрала и выставила их у дверей, чтобы быть готовой мгновенно покинуть школу. Поднимаясь к ужину, Лили всей душой надеялась увидеть хоть кого-нибудь. К счастью, за преподавательским столом на этот раз присутствовали все. Она облегченно вздохнула и села ужинать, как ни в чем не бывало, будто ей не хотелось броситься к Дамблдору и завалить его расспросами про сон Гарри и Артура. Когда все ученики покинули большой зал и разошлись по гостиным, Лили снова направилась к Альбусу в директорскую башню. Тот уже поджидал ее у горгульи, заломив руки за спиной. Увидев Лили, он устало улыбнулся. «Не откажешься от чашки чая, Ме? Давненько мы с тобой не болтали», — лукаво произнес Дамблдор. «Не откажусь, профессор», — кивнула Лили. Горгулья тут же пустила их на винтовую лестницу. Оказавшись в кабинете, Альбус наколдовал ей уютное бархатное кресло и уселся за свой стол, приманив из одного шкафчика чайный сервиз. «Артур Уизли постепенно приходит в норму, Ме», — сходу начал Дамблдор, наливая ей чай из заварника. «Члены ордена, миссис Уизли с детьми и Гарри навестили его сегодня в больнице. Насколько серьезны его ранения, когда он поправится?» — выпалила Лили. «Мистера Уизли укусила непростая змея», — пояснил он. «Ее яд не дает ранам Артура затянуться. В больнице Святого Мунга его поддерживают волшебные бинты и крововосполняющие зелья. Когда целители найдут противоядие, Артур полностью поправится и будет выписан». Лили тяжело вздохнула, откидываясь на спинку кресла. «Где находился мистер Уизли, когда на него напали?» «Он был в министерстве на задании», — ответил Альбус. «На него напала змея Валандеморта. После обыска ее так и не нашли. Змея исчезла так же быстро, как и появилась. И Гарри видел это», — тихо произнесла Лили. «Да». Она приняла чашку из рук Дамблдора и сделала глоток. «Профессор, если Гарри может видеть действия Валандеморта, то может быть и Валандеморт видит то, что делает Гарри», — осторожно проговорила она. «Это вполне возможно», — серьезно ответил Альбус. «Неужели нельзя оборвать эту связь и оградить его?» — с мольбой в голосе спросила Лили. «Ведь Валандеморт может использовать Гарри, может узнать, где находится штаб ордена. Ты задаешь правильные вопросы, дорогая», — вздохнул Дамблдор. «Я пока плохо понимаю, что нужно предпринять, чтобы обезопасить мальчика. Но не тревожься, в скором времени мной будут предприняты меры для защиты Гарри. Когда я смогу отправиться в штаб-квартиру, можете ли вы сегодня переместить меня туда?» «Боюсь, нет», — деликатно проговорил Альбус. «Тебе и мисс Грингер нужно дождаться официального окончания семестра, прежде чем покидать Хогвартс. Это будет уже завтра, ждать осталось совсем недолго». Он мягко ей улыбнулся. «Хорошо», — с нотой сожаления сказала Лили. «Отправляйся спать, Ме. Тебе нужно как следует выспаться, чтобы завтра отправиться в путь». Лили допила чай, поблагодарила Дамблдора и покинула директорскую башню. Оставалась всего одна ночь, и она снова будет с Гарри, с ребятами и сможет повидать Сириуса. Если получится, то, может быть, они и завтра поедут в больницу. Ей очень хотелось увидеть мистера Уизли. Вернувшись в комнату, Лили сразу же легла спать. Утром Альбус объявил всей школе о завершении семестра, поздравил детей с наступающим Рождеством и отправил их на каникулы. Лили села на поезд до Лондона вместе с другими учениками и весь путь болтала с Филлис и Гермионой, радуясь, что уже вечером увидит Гарри и Сириуса. Гермиона с упоением рассказывала о том, как все эти месяцы вязала шапки школьным домовикам и с какой скоростью они исчезают из гостиной Гриффиндора. Девочка так хвасталась тем, что освободила чуть ли не сотню эльфов, что Лили захотелось взглянуть на плоды ее трудов. Грингер показала ей одну из довязанных шапок, и она была больше похожа на вытянутый мешочек с помпоном. Лили сомневалась, что домовики рассмотрели в этом мешочке одежду. Но Гермиона была такой счастливой, рассказывая про освобожденных эльфов, что она не стала делиться с ней своими подозрениями. Когда поезд прибыл на платформу 9 3/4, девочки попрощались с Филлис и пошли на выход с вокзала. Дамблдор предупредил, что им нужно будет позвать автобус «Ночной рыцарь», который мигом доставит их на площадь Гримма. Лили и Гермиона свернули к Панкрас-роуд, сливаясь с толпой. Добравшись до автомобильной стоянки, Лили достала палочку и взмахнула ей. Буквально через пару секунд перед ними с оглушительным ревом затормозил ярко-фиолетовый автобус высотой в 3 этажа. Гермиона потрясенно застыла на месте. Двери распахнулись, и из салона к ним вышел молодой кондуктор в красном костюме с кепкой. «Добро пожаловать! Это автобус волшебников, которым требуется помощь. Взмахните палочкой и входите в салон. Мы домчим вас куда угодно. Меня зовут Стэн Шанпайк, я ваш кондуктор». Парень был неказистый, с вытянутым, прыщавым лицом. Осмотрев девушек, он заиграл бровями и криво улыбнулся. Лили еще раз взмахнула палочкой и шагнула в автобус, поманив с собой Гермиону. Внутри все осталось по-старому. Бронзовые кровати вдоль стен, круглые светильники, старенькие занавески. У дальнего окна металлическая штанга, на которой висело 2 десятка грелок. Первый этаж был пуст, а на втором этаже кто-то протопал вдоль салона. «Выбирайте любые места, девочки», — развязно бросил Стэн, затаскивая их чемоданы. «Куда направляетесь?» «Площадь Гримма», — холодно отозвалась Лили. «Сколько будет стоить билет?» 4 сикля, — улыбнулся Стэн. «Может, хотите какао? Я угощаю». «Нет, спасибо». Лили покопалась в мешочке с монетами, вынула 8 серебряных и протянула кондуктору. Девушки выбрали кровати рядом с выходом и сели друг напротив друга. «Поехали, Эрни», — вздохнул Стэн, слегка огорчившись после неудачного флирта. Пожилой мужчина за рулем кратко кивнул. «Держись покрепче за поручни, Гермиона», — тихо сказала Лили. «Что?» — хлопнула глазами Гринджер. В тот же миг автобус сорвался с места. Кровати дернулись назад и Гермиона повалилась на спину. Цепляясь за бронзовые перила, она достала до поручней и крепко обхватила их. «Впервые сели в ночной рыцарь», — ухмыльнулся Стэн, глядя на позеленевшую Гермиону. «Ага», — кивнула Лили, отвернувшись в окно. «Когда мы прибудем в указанное место?» «Через пару минут», — вяло махнул рукой кондуктор. «Точно не хотите какао?» Лили кинула на него мрачный взгляд, и Стэн сконфуженно покашлял. Снаружи автобуса улицы менялись с бешеной скоростью, в окнах едва мелькали дома и проезжающие мимо машины. Когда они круто поворачивали, автобус заносило на тротуары, но деревья, мусорные баки и припаркованные машины отскакивали от ночного рыцаря, избегая столкновений. Как и обещал Стэн, через 2 минуты они оказались на площади. Автобус резко затормозил, и Гермиона так сильно сжала поручень, что кожа на ее костяшках пальцев побелела. «Прибыли», — объявил кондуктор. Он взялся за ручки чемоданов и вытащил их из салона. Девушки поблагодарили его за поездку и распрощались, оставаясь в одиночестве на маленькой, неприметной улице. В Лондоне повалил снег. Лили и Гермиона потащили чемоданы вдоль высоких и обветшалых домов, отыскивая среди них нужный, с номером 12. Увидев, наконец, родовое гнездо Блэков, они взошли на крыльцо и позвонили в звонок. По ту сторону защелкали замки. Через несколько секунд дверь отворилась. В глубинах коридора вовсю верещала Вальбурга, а на пороге их встретил Сириус, на шее которого висела гирлянда из пуансетти. Как только девушки вошли внутрь и поставили свои чемоданы на пол, Лили бросилась обнимать старого друга, сцепив руки на его шее. «Сириус, я так рада тебя видеть!» Едва стиснув его, она вдруг почувствовала волну смущения. Вряд ли Сириусу понравится такое открытое проявление чувств. Но тот в ответ крепко обнял ее за спину, оторвал от пола и закружил на месте. «Я тоже очень рад, что ты приехала, Мия», — просиял Сириус и опустил ее на ковер. Его лицо было чуть влажным от растаявшего снега с волос Лили. «Гермиона, какой сюрприз! Рон говорил, что ты поедешь к родителям. Ну хорошо, что решила отметить Рождество здесь. Вы проголодались? Молли столько всего наготовила». «Да, Сириус, сейчас придем на кухню», — улыбнулась Лили. «Только забросим чемоданы наверх и поздороваемся с ребятами». «Конечно», — искристым голосом ответил Сириус и, насвистывая рождественскую песню, пошел усмирять портреты своих предков. Лили и Гермиона поднялись на 3-й этаж, обнаружив всех детей Уизли в комнате Рона. Только они успели появиться в проеме, как к ним сразу подскочили близнецы. Пока Лили обнималась с братьями и подоспевшей Джинни, Гермиона кинулась на шею к Рону. Она чмокнула его в щеку, и лицо парня тут же вспыхнуло, как сигнальный фонарь. «Мы уже испугались, что ты не приедешь сюда», — выдохнул Джордж, глядя на Лили. «Как вы добирались?» «На ночном рыцаре», — озираясь, сказала Лили. «А где Гарри?» «Он наверху», — ответил Рон. «Сидит в комнате клювокрыла». Сириус попросил Гарри его покормить, поинтересовалась Гринджер. «Нужно позвать его». «Нет, он там прячется», — протянул Фред. «Прячется?» — переспросила Лили. «От кого?» «От всех нас», — изрекла Джинни. «С тех самых пор, как мы вернулись из больницы Святого Мунга, ничего не понимаю. Объясните все с самого начала». Ребята рассказали о том, как подслушали разговор Артура с Грозным Глазом через удлинители ушей. Грюм предположил, что Гарри контролирует Волан-де-Морт, поэтому он оказался в теле змеи, проник к министерству и напал на мистера Уизли. Гарри думает, что мы его боимся, и не понимает, что это полная чушь. Мы хотим поговорить, но он сидит в этой конуре с гиппогрифом, ничего не ест и отказывается спускаться. Закончил рассказ Джинни. «Это правда чушь», — изумилась Лили. «Его ведь там не было». «Да, он видел нападение, но змеей не был. Я сейчас вернусь». С ее куртки капала вода, но она поднялась наверх прямо в ней, не раздеваясь. Отыскав дверь с табличкой «Вальбурга Блэк» на 5-м этаже, Лили громко постучалась. «Гарри, это я, открывай». Внутри послышался шорох, и через несколько секунд мальчик вышел в коридор. «Мия, как ты здесь оказалась?» — спросил он, отряхивая солому с джинсов. «Приехала на ночном рыцаре», — сообщила Лили. «Хотелось бы приехать и раньше, но нельзя было покидать школу до окончания семестра, иначе Эмбридж заподозрила бы неладное. Она и так не сводила с меня и Гермионы глаз после вашего исчезновения. Гермиона, кстати, тоже здесь. Идем, она ждет тебя». Гарри послушно пошел следом за ней, и они спустились на третий этаж в их комнату. На столике рядом с детьми стоял поднос с травяным чаем и сэндвичами, которые принесла миссис Уизли. Гринджер тепло поприветствовала мальчика и пригласила сесть на одно из кресел. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Гермиона. «Великолепно!» — с иронией бросил Гарри. «Правда?» — склонилась к сыну Лили. «А вот твои друзья говорят, что ты от всех прячешься». «Да, молодцы!» — ядовито процедил Гарри. «Так может мне уйти? Тогда они вам еще что-нибудь обо мне расскажут». «Нет, мы хотим все услышать от тебя», — спокойно ответила Лили. «Мы хотим узнать, почему ты от всех закрылся». «Это не я от них закрылся, а они от меня», — крикнул мальчик. «Неправда», — твердо опровергла его слова Джинни. «Гарри, мы знаем, что вы услышали от Грюма через удлинители ушей», — проговорила Гринджер. «Значит, теперь вы в курсе, почему меня все избегают». «Отлично», — выплюнул Гарри, отвернувшись к стене. «Сколько раз повторять, никто тебя не избегает», — повысила голос Джинни. «Наоборот, мы хотим с тобой поговорить». «А я не хочу с вами говорить», — огрызнулся он в ответ. «Ты ведешь себя глупо», — резко сказала Джинни. «Ведь я единственная из твоих знакомых, кто был одержим сам знаешь кем. Мог бы поинтересоваться, каково это, и понять, что тобой никто не управляет». Гарри изменился в лице. «Я и забыл. Прости», — сказал он приглушенно. «Ничего страшного», — холодно отозвалась Джинни. «Значит, ты думаешь, что я неодержим?» — взволнованно спросил Гарри. «У тебя ведь не было провалов в памяти, ты не оказывался в странных местах, не понимая, что ты делал и как туда попал». «Нет, ну вот, сам знаешь, кто тобой не владеет. Но как же сон?» — все еще сомневаясь, — спросил мальчик. «Тебе и прежде снились такие сны. Мы уже выяснили, что иногда ты можешь чувствовать, что замышляет Волан-де-Морт», — вставила Гермиона. Гарри сокрушенно помотал головой. «В этот раз все было по-другому. Я был этой змеей. Разве не мог Волан-де-Морт перенести меня в Лондон? Гарри, замок Хогвартс находится под мощнейшими защитными чарами», — проговорила Лили. «Никто не может трансгрессировать на его территории, даже сам Волан-де-Морт. Не исчезал ты из своей постели, понял?» — вклинился Рон. «Ты сучил ногами во сне больше минуты, пока мы тебя будили». Мальчик задумчиво прошелся по комнате, осмотрел всех и облегченно выдохнул. Он заметил сэндвичи на столе и с аппетитом пихнул себе в рот 3 штуки подряд. Лили и Гермиона решили спуститься на цокольный этаж к Молли, чтобы поздороваться. На лестнице мимо них прошел Сириус с полной сумкой дохлых крыс, во весь голос распевающий праздничный гимн. Лили только сейчас заметила растяжки с астролистом в коридорах, шапки Санты на высушенных головах эльфов и серебристые нити снежинок, обвивающие хрустальные люстры. На кухне миссис Уизли стряпала яблочный штрудель с корицей, а когда увидела девочек, тут же все побросала и пошла их скорее обнимать и целовать. Она так крепко стиснула обоих, что вся мука с ее фартука оказалась на кофтах девочек. «Артуру уже гораздо лучше», — смиренно сказала Молли, когда девочки сели за стол и спросили про самочувствие мистера Уизли. «Целитель Смитвик непременно найдет противоядие и совсем скоро его выпишут из больницы. Мы же сходим его проведать», — уточнила Лили. «Да, разумеется, дорогая», — проворковала Молли. «Он будет счастлив повидаться с вами». Часть 57. Непоправимые повреждения от заклятий. На другой день ребята вместе с миссис Уизли отправились в больницу Святого Мунга. Артур лежал на 2-м этаже в отделении травм, полученных от живых существ. Он был так рад, что Лили с Гермионой навестили его, что осмелился даже встать и показать, как хорошо помогают ему лекарства целителей. Дети просидели у Артура 3 часа, а когда вернулись на площадь Гримма, обнаружили в гостиной большущую волшебную елку. «Это наземникус притащил», — сообщил Сириус. «А здесь что?» — спросил Фред, указав на холщовый мешок в углу. «Игрушки», — улыбнулся Блэк. Они всей гурьбой стали вешать украшения на еловые ветки. В мешке, помимо блестящих шариков, лежали фигурки мишек, лисиц, оленей и снегирей, а также куча золотых звездочек, карамельные палочки и маленькие пряничные домики. Когда все игрушки оказались на елке, Лили наколдовала крохотных светящихся фей. Они устроились на еловых веточках, создавая яркую, мерцающую композицию. К сочельнику дом изменился до неузнаваемости. Девочки своими руками сделали рождественские транспаранты с изображением Санта-Клауса в санях, запряженных оленями, и развесили их по столовой. Тонкс повесила большие носки над каждым камином и обмотала их гирляндами из хвойных веток. Люпин тоже поучаствовал в украшении дома. Он наколдовал волшебный искристый снег, который лежал сугробами в коридорах. Близнецы постоянно ворошили его и подбрасывали вверх, создавая в лестничных пролетах красивый снегопад. На вечернее пиршество Молли сварила пряный глинтвейн и приготовила кучу традиционных вкусностей. Кроме нее и Сириуса никого из членов Ордена на празднике не было, но они все равно повеселились на славу. Гринджер рассказывала всем, как обычно проходит Рождество у маглов и какие зимние виды спорта у них есть. Рон, все еще удивленный существованием магловских лыж, пришел в еще большее изумление, когда услышал о существовании сноубордов и снегоходов. Сноуборд – это тоже дощечка, на которой маглы скатываются по снегу. Расхохотался Рон. И для них есть палки? Нет, на сноубордах катаются без палок. Равнодушно пояснила Гермиона. Тогда как они катаются? Озадачился Уизли. Отталкиваются от снега одной ногой? Нет, Рон, ноги от доски отрывать нельзя. На сноубордах катаются только с горных склонов. Забираешься на точку повыше и съезжаешь вниз. Главное соблюдать равновесие и... Что за глупость? Снова захохотал парень. Ведь с горы можно прокатиться в санях. Зачем эти дурацкие дощечки? Они должно быть жутко неудобные. Гермиона закатила глаза. Молли изрядно выпила глинтвейна и к полуночи ее разморила ко сну. Она дала распоряжение Фреду и Джорджу, чтобы те через час увели Джинни в спальню. Близнецы и сами захмелели, но с задачей справились и проводили сестру наверх вместе с Гермионой, после чего тоже завалились спать. Гарри и Рон еще немного посидели в столовой, обсуждая последние матчи по квиддичу, а потом зазевали и побрели к себе. Лили осталась наедине с Сириусом, спать ей не хотелось. Он подлил им обоим еще горячего вина. «Рождество уже наступило», — проговорил он, указав на стрелки часов, ползущие к 2 часам ночи. «И я безмерно счастлива встретить его здесь», — восторженно сказала Лили. «Страшно признаться, я был рад, что Артур попал в больницу», — чуть слышно сказал Сириус. «Не подумай ничего плохого, его ситуация чудовищна и мне жаль, но, не попади он в больницу, всех вас бы тут не было, исправлял бы я Рождество в полном одиночестве. Мы с Гарри хотели попросить Дамблдора, чтобы он позволил тебе провести пару дней в норе Уизли. Он мог бы перебросить тебя через портал». Дамблдор ясно дал понять, что следующая прогулка закончится для меня в лучшем случае билетом в Азкабан. Горько усмехнулся Сириус. «Спасибо, конечно, но в другой раз даже не пытайтесь заговаривать с ним об этом. Однажды все изменится», — утешила его Лили. «Министерство признает твою невиновность, и ты станешь совершенно свободным». Сириус посмотрел на нее, и лицо его обрело тоскливое выражение. «Ты хорошая девушка, Мия, добрая», — хрипло выговорил он. «Ты так похожа на мою подругу. Она была такой же хорошей, отзывчивой и прекрасной, талантливой волшебницей. У нее был миролюбивый нрав и чистая душа. Но, говоря по правде, когда она злилась», Сириус издал смешок. «О, боги, она была словно дьявол. Прямо как ты». У Лили защемило сердце. Он говорил о ней, совершенно не представляя, что прямо сейчас эта самая подруга слышит его и глубоко сожалеет, что не может во всем признаться. «Когда я смотрю на тебя», — продолжил Сириус, — «я вижу ее. Даже сейчас будто она сидит здесь. Наверное, это тебя пугает? Должно быть, я слишком пьян. Прости». «Нет, Сириус», — прошептала Лили. «Молли считает меня чокнутым, когда я говорю, что Гарри — вылитый отец. Не представляю, что бы она подумала. Расскажи я ей о тебе и...» Он запнулся и сделал глоток вина. «Может, я и правда схожу с ума?» Лили смахнула слезинку, бегущую по щеке, не в силах и слова сказать. Сириус устремил потерянный взгляд в пол. Они немного помолчали. «Гарри тобой очень дорожит», — снова заговорил Сириус. «Вы прекрасно ладите. Хорошая из вас команда получается. Я думаю, что, может, через пару лет, когда парнишка подрастет, вы могли бы. Я тоже очень дорожу им», — вздохнула Лили. «И люблю его. Но люблю как родного брата и знаю, что мои чувства никогда не изменятся, да и Гарри никогда не посмотрит на меня с такой стороны, я уверена. Поэтому, извини меня», — прохрипел Сириус. «Я не хотел тебя смутить или расстроить, Я только подумал, что все в порядке. Нежно улыбнулась Лили. Я не расстроилась и все понимаю. Заболтались мы с тобой, сказал он, поднимаясь с места. Нужно скорее ложиться спать, чтобы Санта успел подложить нам подарки. И то верно. Лили взмахнула палочкой, и грязная посуда взмыла в воздух, отправившись прямиком к мойке. Остатки еды полетели в кладовую, а скатерть махом очистилась от пятен и вновь засияла белизной. Сириус медленно побрел на пятый этаж, а Лили прошла в гостиную к рождественской елке. Она приманила из своей комнаты заготовленные подарки и красиво уложила их на кристальный снег под пушистыми ветвями. Волшебные феи кружились над ее головой. Лили невольно замерла, очарованная их золотистым сиянием. «Хочу, чтобы следующее Рождество мы опять праздновали все вместе». Утром дети первым делом пошли к елке. Близнецы подарили Лили красные гольфы, забитые доверху всякими сладостями, среди которых оказались и новые батончики забастовочных завтраков. Гермиона связала для нее шарф нефритового цвета, Гарри подарил ей картину с живым зимним лесом. Между заснеженных деревьев то и дело пробегали разные зверюшки, а Рон завернул для Лили шоколадные еловые шишки. Среди коробок она нашла подарок, присланный Хагридом. Внутри оказалась переливающаяся скорлупа окками из чистого серебра. Для нее подготовил подарок и Сириус. В черной, бархатной коробке лежала очень красивая музыкальная шкатулка с открыткой, подписанной Блэком. Когда Лили открыла крышку, она увидела маленькую птичку, которая тут же расправила крылышки и взлетела на невысокую жердочку. Из клювика птички зазвучала дивной красоты мелодия, дарящая умиротворение и покой. Молли, как и всегда, связала мягкий и уютный свитер, приложив к нему коробку вишневых булочек. А Дамблдор в этом году Лили ничего не прислал. Когда все подарки были распакованы, близнецы побежали вниз на кухню уточнять, готов ли завтрак. Они трансгрессировали обратно в гостиную через 5 минут. «Пока не спускайтесь, там мама опять плачет», — сказал Фред и плюхнулся в кресло. «Плачет? Почему?» — удивилась Лили. Перси вернул свой рождественский джемпер, без записки. Он до сих пор не был у отца и даже не спросил, как он там, мрачно проговорил Джордж. «Мы попробовали ее утешить», — добавил Фред. «Сказали, что Перси кусок вонючего дерьма, но это, к сожалению, не помогло». Ребята вернулись в свои комнаты и переодели пижамы. К завтраку все спустились через полчаса. Гермиона вышла из спальни с кульком, обвязанным атласной лентой. «А это что такое?» – спросил Рон, указав на ее сверток. «Подарок для Кикимера», – гордо заявила Гермиона. «Я купила ему лоскутное покрывало, чтобы слегка оживить его комнату. Ой, а я и забыла про Кикимера». Вдруг опомнилась Лили. Не видела его со дня приезда. «Где он?» – Сириус говорит, что он на чердаке шастает, — ответил Рон. «Они повздорили прямо перед нашим появлением. А разве у Кикимера есть комната?» «Строго говоря, нет. Он просто спит в кухонном чулане под отопительным котлом», — сказала Гермиона. «У него там что-то вроде гнездышка». Когда они пришли на кухню, то обнаружили, что в дом прибыли Билл, Люпин и Грозный Глаз. Они сидели за кухонным столом вместе с Сириусом, пока Молли раскладывала с большой сковороды яичницу по тарелкам. Ее лицо было красным от пролитых по Перси слез. «Садитесь скорее кушать, потом поедем к Артуру», — сообщила миссис Уизли. Ребята быстро покончили с едой. Пока они бегали за зимней одеждой, в штаб-квартиру прибыл Наземникус. Оказалось, что он позаимствовал автомобиль и заколдовал его для этой поездки, потому что метро в Рождество не работало. Флетчер за считанные минуты довез всех до больницы Святого Мунга. Улицы были практически пусты, и редкие пешеходы не обратили внимания на то, как 11 человек вылезли из одной маленькой машины. Компания не спеша дошла до витрин старого универмага «Чистый Лазоход Лимитед», пообщалась с облезлым старым манекеном и по цепочке прошла сквозь стекло. Приемное отделение выглядело по-праздничному. Его украсили большими игрушками и елками, засыпанными волшебным снегом. На каждой елке висели ледяные сосульки, а макушки у них были украшены золотыми звездами. Перед стойкой регистрации был всего один посетитель, говорящий с целительницей в желтом халате. Это был мужчина с большим рогом во лбу и торчащим из порванных штанов бычьим хвостиком. «Вам на пятый этаж, мистер Кэмпбелл», — скучающим тоном сказала молодая целительница. «Следующий». Миссис Уизли приблизилась к стойке. «Здравствуйте, мы пришли к Артуру Уизли», — улыбнулась она, нервно сжимая ручки у своей сумочки. «Да-да, проходите», — махнула рукой девушка. Компания вышла через стеклянные двери в узкий коридор, под потолком которого парили яркие рождественские свечи. Из некоторых палат были слышны разговоры и постанывания, а из последней доносилась передача «Ведьмин час» по волшебному радио. Они миновали еще одни стеклянные двери и поднялись по лестнице на второй этаж в палату Дай Луэйлин. Мистер Уизли сидел в своей постели и читал газету. Лицо его счастливо засияло, когда он увидел своих гостей. «С Рождеством!» – торжественно воскликнул Артур. Выглядел он бодрее, чем в прошлую встречу. На щеках мистера Уизли проступил здоровый румянец. Правда, жуткие раны до сих пор поддерживались волшебными повязками, на которые Молли устремила пристальный взгляд. «Артур, тебе поменяли повязки», — резко произнесла она, обратив глаза на мужа. «Почему их сменили на день раньше?» «Смитвик говорил мне, что до завтра менять не требуется». Попытался сделать невинное выражение мистер Уизли. «Ах, это, да просто так сменили». Миссис Уизли грозно уперла руки в боки. «Ты только не расстраивайся, Молли», — виновато промямлил Артур. «У Августа Сепсиса, целителя-стажера, появилась одна идея. Он приятнейший парень и очень интересуется дополнительной медициной, в смысле магловскими средствами лечения. Так вот, он посоветовал мне использовать швы. Они очень хорошо заживляют раны у маглов». Из Молли вырвался возмущенный свист, не сулящий для мистера Уизли ничего доброго. Билл внезапно сообщил, что желает выпить чаю. Фред и Джордж решили сопроводить его и вслед за братом засеменили на выход. Люпин пошел к соседу Артура, который с тоской смотрел на всех присутствующих. «То есть ты хочешь сказать, что экспериментируешь с магловскими лекарствами?» Повысив голос, спросила миссис Уизли. «Нет-нет, Молли, мы просто решили попробовать», как мог оправдывался Артур. «Но этот метод при такого рода ранах оказался не так эффективен. Но будь ситуация другой, наверняка бы помогло. Дорогая, ты ведь знаешь, что такое швы. Ты пытался зашить на себе кожу, правильно я понимаю?» Прогремела миссис Уизли, глядя на него уничтожающим взглядом. «Я не предполагала, Артур, что ты до такой степени безрассуден. Я тоже захотел чаю», — буркнул Гарри и подорвался с места. Лили, Гермиона, Джинни и Рон выстроились цепочкой за мальчиком и стремительно покинули палату. Когда дверь за ними закрылась, дети усмехнулись. «Да, типичный папин заскок», — сказала Джинни. «Знал ведь, что мама заметит. Вообще-то, швы очень хорошо помогают», — встряла Гермиона. «Если раны не магические, вероятно, яд этой змеи их растворяет. Ладно, давайте найдем буфет, он на шестом этаже», — ткнул пальцем в указатель Гарри. Ребята вернулись в коридор и пошли вверх по лестнице, стены которой были увешаны портретами сурового вида целителей прошлого. Пока они шагали по ступеням, целители звали их, ставили им странные диагнозы и предлагали необычные и жуткие способы лечения. Одна женщина в грязно-коричневом плаще и серых перчатках сказала Лили, что у нее неправильная форма глазниц. Древняя целительница советовала вырвать глаза у филиппинского долгопята и прикладывать их к векам 3 ночи подряд, нашептывая какое-то заклинание. Другой волшебник поставил Рону диагноз обсыпного лишая, когда увидел его веснушки. Пока парень спорил с озабоченным стариком, перебегающим из рамы в раму, лишь бы достучаться до лишайного больного, остальные едва сдерживали смех. «Эй, а какой это этаж?» — вдруг спросила Гермиона. «5-й». Подавляя улыбку, ответила Лили. «Нам на следующий». Джинни, Гермиона и Лили шагнули на ступеньки, а Гарри встал как вкопанный. Через секунду к нему присоединился Ирон. Они смотрели на стеклянные двери, ведущие к палатам. «Вы чего застряли?» — спросила Лили и вернулась обратно на этаж, взглянув туда же, куда и мальчики. Она потеряла дар речи. По ту сторону стекла на них смотрел златопуст Локонс, все с теми же золотистыми кудрями, ярко-голубыми глазами и глупой, лучезарной улыбкой. «Вот так встреча!» — пробормотал Рон. К ним присоединилась Гринджер и громко ахнула. «О боже, профессор Локонс!» Златопуст открыл дверь и вышел к ним в длинном сиреневом халате. «Приветствую, друзья! Вы явились, чтобы получить мой автограф?» «Аво!» — выдавила Джинни, вставшая рядом с Гарри. «Он все еще лечится здесь. Как ваше здоровье, профессор?» — жалостливо спросил Рон. «Я полностью здоров, мой друг, благодарю вас», — воодушевленно произнес Локонс, доставая из кармана облезлое павлинье перо. «Сколько вам нужно автографов?» «Я научился писать письменными буквами». Рон выпучил глаза и посмотрел на Гарри с Лили. «Профессор, а ничего, что вы ходите по коридору?» «Вам разрешено покидать палату?» – деликатно поинтересовался Гарри. Улыбка Златопуста медленно потухла. Он с минуту изучал лицо мальчика и неуверенно проговорил. «А мы с вами раньше встречались, вы были учителем у нас в Хогвартсе, помните?» – с осторожностью проговорил мальчик. «Я был учителем, в самом деле?» – растерянно спросил Локонс. Он помолчал секунд пять, а потом снова широко заулыбался. Улыбка появилась так внезапно, что Гарри чуть отпрянул. «Я научил вас всему, что вы знаете, верно? Так что с автографами, дать вам два десятка, чтобы вы могли подарить всем вашим маленьким друзьям, чтобы никто не остался в обиде?» Из дверей вдруг вышла целительница средних лет в праздничном наряде. «Златопусик, куда же ты убежал?» С особой нежностью проворковала она. «Я раздаю автографы», — гордо сообщил ей Локонс, указав на ребят. «Они попросили два десятка, разве я могу им отказать? Надеюсь, у нас хватит фотографий». «Ой, Златопустик, к тебе пришли гости». Целительница поправила веночек из мишуры на своей голове. «Как здорово, да еще в Рождество». «Да нет, мы, вообще, мы», промямлил Рон и указал пальцем в потолок. «Ах, бедный ягненочек», запричитала женщина, не обращая внимания на Рона. «Знаете, его никто здесь не навещает. Не понимаю почему, ведь он такой милашка. Но сегодня вы пришли, и это настоящий праздник. Прошу, пройдемте». Она открыла дверь и указала на коридор. Лили переглянулась с ребятами, пожимая плечами. «Не страшно, если они потеряют пару минут в компании Златопуста». Похоже, что все решили так же и зашагали вслед за целительницей. Несколько лет назад он был очень известным человеком и вот опять полюбил раздавать автографы. Продолжала говорить женщина. «Мы надеемся, что это признак выздоровления, что к нему постепенно возвращается память. Поверните сюда. Он содержится в изоляторе, видимо, выскользнул, пока я разносил рождественские подарки. Обычно дверь на запоре. Только не подумайте, что он опасен. Нет-нет, просто он...» Целительница понизила голос до шепота. «Немного опасен для самого себя, не помнит, кто он, уходит и не знает, как вернуться. И все же, как замечательно, что вы пришли его навестить». Они дошли до палаты Януса Тики, и женщина открыла им дверь. Ребята оказались в комнате для длительного содержания пациентов. Стены здесь не были пустыми, как в простых палатах. Над кроватями больных висели плакаты, картины и вырезки, на тумбах лежало много личных вещей. В палате имелись также шкафы с журналами и комоды для одежды. Целительница завела Златопуста и усадила его в кресло рядом с кроватью. Уголок Локонса, как и школьный кабинет в прежние времена, был сплошь обклеен его фотографиями. На тумбе валялись пергаменты, исписанные печатными буквами, и всевозможные косметические средства для ухода за волосами. Прямо напротив его кровати лежал пожилой волшебник с землистым цветом лица. Он смотрел в потолок с отсутствующим выражением и что-то бормотал себе под нос. Чуть поодаль, еще одна кровать, на которой расположилась женщина вся покрытая шерстью, а в самом конце висели цветастые занавески, отгораживающие еще двух пациентов. Они были закрыты, и Лили увидела лишь торчащие кроватные ножки. «Здесь пациенты на длительном лечении», — объяснила целительница ребятам. «Они получили непоправимые повреждения от заклятий. Конечно, с помощью сильных лекарственных зелий и чар в удачных случаях мы добиваемся некоторого улучшения. Златопуст понемногу приходит в себя, а у мистера Бауда налицо значительное улучшение. К нему возвращается дар речи, хотя пока что он разговаривает на языке, который нам неизвестен. Хорошо, мне надо еще раздать рождественские подарки, а вы пока поболтайте». Златопуст взял из ящика стопку своих фотографий и прицелился в них своим облезлым пером. «Положите их в конверты, они тоже здесь, в этом ящике», — велел он Джинни, бросая ей на колени подписанные фотографии. «Знаете, я получаю кучу писем от поклонников. Глэдис Гаджин пишет мне каждую неделю. Не знаю, правда, почему». Он задумался на секунду, а потом с блистательной улыбкой вернулся к автографам. «Наверное, это из-за моей прекрасной внешности». Тем временем, целительница подходила к другим пациентам и ставила им на тумбочки посылки от родственников и друзей. «Это тебе, Агнес». Она вручила шерстистой женщине пару коробок в упаковочной бумаге. «Презенты от мужа. А твой сын прислал сову, пишет, что навестит тебя вечером. Какая прелесть». Агнес в ответ пару раз гавкнула. Целительница подошла к мужчине напротив и встала к детям спиной. «А это тебе, Бродерик. Смотри, прислали цветок в горшке и красивый календарь с разными забавными гиппогрифами на каждый месяц. С ними будет веселее». «О, миссис Долгопупс, вы уже уходите?» Лили, Гарри и Рон одновременно повернули головы. В конце палаты пожилая дама отодвинула занавески и вышла вперед вместе с молодым парнем. Лили сразу узнала в нем Невилла, а дама, бесспорно, являлась ему бабушкой. Женщина была одета в старомодное, зеленое платье с лисьим воротником и остроконечную шляпу, украшенную чучелом стервятника. Лили знала, что родители Невилла находились здесь, в больнице Святого Мунга. Но она и подумать не могла, что Фрэнк и Алиса окажутся в этой самой палате вместе с Локонсом. «Невилл, привет!» — воскликнул Рон, и девочки тоже обратили свои взгляды на читу Долгопупсов. «Это твои друзья?» — дорогой, — любезно спросила бабушка и направилась прямо к ребятам. Невилл сперва был бледный, как смерть, а когда подошел вплотную к одноклассникам, его круглое лицо мгновенно стало багровым. Он смотрел в пол и не решался с ними заговорить. «Ты?» «Да, конечно», — сказала старуха, протягивая морщинистую руку Гарри. «Я знаю, кто ты. Невилл ценит твою дружбу». «Спасибо», — ляпнул мальчик, отвечая рукопожатием. «А вы, Уизли», — твердо заявила миссис Долгопупс, подавая руку сначала Рону, а потом Джинни. «Я знаю ваших родителей. Достойнейшие, достойнейшие люди. А вы Гермиона Грейнджер». Гермиона была в шоке, что дама знает ее имя, и тоже протянула свою руку. «Невилл про тебя рассказывал. Ты много раз выручала его на уроках», — благодарно произнесла старуха и повернулась к Лили. «И вы, вас я тоже знаю. Вы, Мия Райдер». Дама крепко стиснула руку Лили и хорошенько ее тряхнула. «Слышала, вы очень талантливая волшебница. Жаль, что мой внук не унаследовал таланта своего отца». Она бросила оценивающий взгляд на Невилла и обернулась, указывая на пациентов позади себя. На дальних кроватях сидели мужчина и женщина в больничных пижамах. Лили отвела глаза, не в силах смотреть на своих старых друзей. «Что, Невилл, это твой папа там?» – изумился Рон и сделал шаг, чтобы рассмотреть его поближе. «Как возмутительно, Невилл!» – рассердилась миссис Долгопупс. «Ты не рассказывал друзьям о родителях?» Парень глубоко вздохнул, устремил взор к потолку и помотал головой. Он выглядел так подавленно, что Лили захотелось обнять его и пожалеть.